1918 год. Тайное офицерское общество. 2 года провел Владимир Каппель на фронте. Не смог осиживаться в Николаевской академии, когда на фронте погибали соотечественники. В 1915 году он служил адъютантом штаба Донской казачьей дивизии, затем в 1917 году получил должность начальника разведывательного отделения 29-го штаба фронта. А весной 1918 года Каппель покинул фронт под звонко болтающее правительство Керенского. Пермь встретила подполковника Каппеля ярким майским солнцем и молодой листвой. Ольга Сергеевна с 7-летней дочерью Татьяной и 3-годовалым Кирюшей жили в поместье отца в Мотовилихе. Кирилл родился в положенный срок после визита Каппеля к жене в 1914 году, когда он следовал в Петербург из Омска и специально сделал остановку в Перми, чтобы попрощаться с семьей. Бывший статский советник Строльман оставался в Петербурге, получив должность при правительстве Керенского, а его супруга, мать Ольги, наслаждалась жизнью в новом доме в Перми. Ольга же хозяйничала в поместье, расположенном рядом с Мотовилихой. Здесь все напоминало женщине о минувших днях, когда она познакомилась с Владимиром, как без родительского благословения венчалась с ним. И какова же была радость Ольги Сергеевны, когда в начале мая 1918 года Владимир вернулся в поместье. Правда, семейная идиллия продлилась недолго. В середине лета в Пермь прибыл штабс-капитан Алексей Вишневский. Он привез Каппелю письмо от генерала Петрова. Каппель обладал фотографической памятью. И когда на пороге его дома появился штабс-капитан, он сразу же узнал его. «Бог мой, сколько лет минуло! Да мы с вами вместе ехали в эшелоне из Омска!» Вишневский поклонился. «Точно так, господин подполковник. Честь имею представиться, штабс-капитан Алексей Вишневский». Каппель подошел к офицеру, обнял его и расцеловал. «Снимайте шинель, дорогой друг». «А вы помните, как мы пили французский коньяк в эшелоне?» «Конечно, господин подполковник. Так вот у меня в заначке осталась пара бутылочек. Теперь такого не сыщешь, и я с удовольствием их с вами разопью. Но прежде дело, по которому вы прибыли сюда». «Разумеется», — с готовностью откликнулся Вишневский. «Генерал Петров уполномочил меня передать вам это письмо». Вишневский извлек пакет из кожаной офицерской планшетки. «Вот, прошу вас, господин подполковник, прочтите». Каппель принял пакет. «Прошу вас ко мне в кабинет, там все и обсудим. Тем временем горничная накроет для нас стол». Каппель, сидя за письменным столом, специальным ножом распечатал письмо. «Генерал Петров предлагал подполковнику должность заведующего отделом окружного штаба в Самаре с окладом 700 рублей. Главной задачей генерала являлось формирование частей Красной армии для ведения боевых действий против Германии». Каппель задумался. «Я знал генерала Петрова по Николаевской академии. Порядочный был человек. Поверьте мне, господин подполковник, он таковым и остался», — заверил Вишневский. «Письмо — лишь формальность. Главное то, что генерал доверил мне передать вам в приватной беседе». Каппель вскинул аристократические брови от удивления. «Я внимательно слушаю вас, штабс-капитан. В моем доме вы можете говорить свободно, не опасаясь лишних ушей». «Вы что-нибудь слышали об Алексеевской организации, господин подполковник?» «Отчасти да, но очень мало», — признался Каппель. «Так вот, Алексеевская организация была создана генералом Алексеевым для борьбы с большевиками на Поволжье и юге России. В нее вступают офицеры, готовые пожертвовать жизнью ради свободы Родины. Здесь я поясню. Генерал Алексеев понимает, что реставрация монархии уже невозможна, но он опасается, что большевики скинут Керенского с шаткого трона, и тогда Россия утонет в крови. Цель организации – подрыв Красной армии изнутри, а затем и вооруженный мятеж против большевиков. К ней уже присоединились офицеры, знакомые вам по фронту, и Николаевской академии. Капель внимательно слушал Вишневского. «Я полностью разделяю взгляды генерала Алексеева и принимаю предложение генерала Петрова. Завтра же мы отбываем в Самару». За обедом Владимир представил супруге штабс-капитана Вишневского и в тот же вечер признался: «Оленька, генерал Петров предлагает мне должность. Она позволит бороться с большевиками». Ольга Сергеевна сразу же все поняла. «Тайное офицерское общество». Владимир кивнул. «Ты на редкость проницательна, дорогая. Я знала, что ты не сможешь оставаться в стороне от борьбы. Но я благодарна Богу, что мы хоть немного пожили вместе, как настоящая семья». Капель привлек жену к себе. «Я принимаю предложение Петрова именно по этой причине, чтобы мы могли жить мирной семейной жизнью без большевиков». Май-ноябрь 1918 года. Капелевцы. В конце весны группа офицеров 5-го Уланского литовского полка после демобилизации перебралась в Симбирск. Вскоре в город стали постепенно стекаться члены Алексеевской организации из разных частей, в том числе и 17-го Уланского Новомиргородского полка, в котором когда-то служил подполковник Владимир Капель. Офицеры планировали перебраться на юг в добровольческую армию, которая начала уже борьбу с большевиками. По приезду члены тайного офицерского общества связались с ячейками Алексеевской организации, во главе которой в Казани стояли генерал-лейтенант Романовский, полковник артиллерии Сушко и отставной поручик гвардии Геркин. Однако появление в рядах Красной армии генерала Петрова радикально изменило планы офицеров. Они единодушно решили остаться на Волге, дабы принять участие в создании Волжского фронта. В тот момент офицеры даже не подозревали, что войдут в историю под именем капелевцев. Будут сражаться в рядах армии адмирала Колчака, а те, кто выживет, в Забайкалье под началом атамана Семенова. Дмитрий Бекетов, бывший штабс-ротмистр 17-го Уланского Новомиргородского полка, также присоединился к Алексеевской организации. Судьба свела его со штабс-капитаном Алексеем Вишневским, от которого он узнал, что генерал Петров решил предложить подполковнику Капелю должность во вновь создаваемой военной части. Бекетов еще в годы молодости, когда он вместе с поручиком Капелем охотился в лесах за бандой Лбова, проникся к нему уважением и привязанностью. Теперь же штаб-ротмистр с нетерпением ожидал приезда подполковника в Самару, ибо не сомневался, бывший однополчанин примет единственно правильное решение и присоединится к алексеевцам. Дабы скоротать время, Бекетов и еще несколько офицеров прогуливались по тихому патриархальному Симбирску. Недавно утвердившаяся власть большевиков покуда не принимала никаких особенных репрессий по отношению к буржуям, офицерству и купечеству. Съестных припасов и хлеба в городе было в достатке. Хлеб безо всяких карточек, очередей и ограничений можно было приобрести по сходной цене в любой булочной. На витринах кондитерских соблазнительно красовались различные пирожные, и Бекетов, имевший в полку репутацию сладкоежки, не удержался от соблазна полакомиться ими. По наблюдениям алексеевцев, Симбирск был маленьким городком, населенным мелкопоместными дворянами, купцами и мещанами. И ввиду отсутствия фабрики заводов практически не имел рабочего класса, гегемона революции, поэтому офицера в первое время никто не трогал. Складывалось такое впечатление, что советы о них просто забыли. Тем временем кавалерийские офицеры объединились вокруг полковника Ашанина. В бывших городских казармах помещался эскадрон Красной гвардии, которым командовал вахмистр 4-го эскадрона 5-го Уланского литовского полка, подпрапорщик Кирюхин. Кирюхин часто навещал бывших однополчан на съемной квартире. Туда захаживал и штабс-ротмистр Бекетов со товарищами. Бекетов сразу же заметил, что подпрапорщик тяготится своим новым положением. Однако Кирюхин также состоял членом алексеевской организации и был бесценным человеком, обладавшим последними сведениями о состоянии дел в местном совдепе. «По моим последним сведениям», — поделился как-то Кирюхин, — «советы готовят провокацию против чехов. Им не дают покоя 50 тысяч вооруженных, свободно перемещающихся иностранцев, большинство из которых не разделяют их воззрений. Троцкий с пеной у рта требовал их уничтожения в случае неподчинения новой власти. Однако наркомвоенсовет не поддержал Троцкого, обвиняя в излишней жестокости, и просто предложил, чтобы чехи добровольно разоружились, мол, оставили 1-2 винтовки для несения караула в своих частях, остальное же оружие сдали местным большевистским властям. Бекетов раньше всех понял последствия требований большевиков. «Требования Троцкого приведут к вооруженному мятежу чехов, господа. И нашей организации это может принести несомненную пользу. Большевики породят как минимум 40 тысяч наших сторонников, тем паче, что чехословацкие эшелоны растянулись по всему Транссибу. Согласен с вами, штаб-ротмистр. Однако нам остается только ждать и уповать на Господа. Как говорится, подпрапорщик, на Бога надейся, а сам не плашай». И потому следует надеяться на прибытие подполковника Каппеля в штаб генерала Петрова. Поверьте, господа, этот человек лишен страха и личных амбиций. Ему можно довериться полностью. Я прослужил с ним бок о бок немало лет. Вот увидите, он сумеет сплотить не только всех нас, но и чехов, если таковые окажутся поблизости». В тот момент алексеевцы и не думали, что слова никому неизвестного штабс-ротмистра окажутся пророческими, и он пойдет с Капелем до конца. «Лично я, господа, буду просить перевода в Самару, дабы все формальности были соблюдены, и мои действия не вызвали подозрения у краснозадых», — продолжил Бекетов. Многие офицеры его поддержали. «Увы, но спокойствие Симбирска оказалось обманчивым. В середине июня большевики резко изменили свою политику. Начался террор. Пошли аресты и расстрелы. Сигналом к этому было выступление чехословаков, предсказанное штабс-ротмистром Бекетовым. С приходом к власти Временного правительства было принято решение сформировать из пленных чехов, кстати, там были и сербы, хорваты, поляки, румыны, полки специального назначения. К тому времени чехов насчитывалось почти 50 тысяч, и в умелых руках это была бы сила. Однако с падением Временного правительства чехи не успели покинуть пределы России, их эшелоны растянулись по всей сибирской железнодорожной магистрали. Многие из них жаждали только одного – вернуться домой, но большинство не поддержало новой власти, хотя были примеры, когда чехи, проникнувшись революционными идеями большевизма, вступали в Красную армию, но это скорее исключение, нежели закономерность. Итак, чехословацкий корпус продвигался эшелонами к Владивостоку, где должен был погрузиться и переправиться на французский Западный фронт. Головные эшелоны уже достигли Владивостока, а шедший в арьергарде первый пехотный полк имени Яна Гуса пребывал на трассе между Пензой и Уфой. Достигнув договоренности с Германией, большевики попытались остановить дальнейшее продвижение эшелонов и разоружить чехов. Троцкий боялся чехословаков, видя в них оплот нарождающегося белого движения, и потому он приказал принять решительные жесткие меры. Наилучшим образом мысли Троцкого выражало сообщение наркомвоена от 29 мая 1918 года. Оно гласило: чехословацкий корпус в течение месяца стремился покинуть пределы России. Военный комиссариат принял со своей стороны необходимые меры, чтобы сделать это возможным. При этом было поставлено условие: чехословаки сдают все оружие, за вычетом небольшого количества винтовок на каждый эшелон для несения караульной службы. Продвижение эшелонов шло беспрепятственно при полном содействии местных советов. Японский десант во Владивостоке и выступление семеновских банд сделали дальнейшее продвижение эшелонов на восток невозможным. Народный комиссариат приостановил движение, чтобы выяснить условия возможности путешествия чехословаков через Архангельск. Тем временем контрреволюционеры, среди которых главную роль играли правые социал-революционеры, вели среди чехословаков демагогически бесчестную агитацию, уверяя их, будто советская власть питает какие-то черные замыслы против чехословаков. Часть командного состава чешских эшелонов, и в том числе русские офицеры, находилась в непосредственной организационной связи с контрреволюционерами. Обнаружилось, что эшелоны недобросовестно отнеслись к обязательству сдать оружие и сохранили значительную его часть у себя. Демагогия и провокация контрреволюционеров привели к ряду конфликтов, которые в некоторых пунктах развернулись в настоящие боевые операции. Народный комиссариат по военным делам совершенно точно и ясно известил всех заинтересованных лиц и в первую голову самих чехословаков о том, что советская власть питает самые дружественные чувства по отношению к массе рабочих и крестьян чехословаков, являющихся братьями русских рабочих и крестьян. Однако советская власть не может потерпеть того, чтобы сбитые с толку реакционными негодяями, белогвардейцами и иностранными агентами, чехословаки с оружием в руках захватили железнодорожные станции и производили насилие над советами, как это произошло в Новониколаевске. Военный комиссариат издал распоряжение о немедленном и безусловном разоружении всех чехословаков и о расстреле тех из них, которые с оружием в руках будут противиться мероприятиям советской власти. Вместе с тем военный комиссариат от имени всего правительства снова торжественно заявляет и подтверждает, что советская власть относится с самыми дружественными чувствами к чехословакам и с своей стороны сделает все необходимое для того, чтобы дать им возможность в самый короткий срок покинуть пределы России. Но условием для этого является полная и безусловная выдача всего оружия и строжайшее подчинение предписаниям Народного комиссариата по военным делам. До тех пор, пока это не выполнено, распоряжение Народного комиссариата о беспощадных действиях против мятежников останется во всей своей силе. С Урала из Центральной России и Сибири двинуто достаточное количество войска для того, чтобы сокрушить мятежников и раз навсегда отбить у контрреволюционных заговорщиков охоту вовлекать одураченных ими людей в мятеж против советской власти. Судьба чехословацких рабочих и крестьян в их собственных руках. Примечание. Цитируется по книге Льва Троцкого «Как вооружалась революция», том 1, страницы 210-211. 1923 год. Конец примечания. Это обстоятельство послужило поводом к открытому выступлению чехов против большевиков. К тому времени штабс-ротмистр Бекетов с группой офицеров из 17-го Уланского Новомиргородского полка перебрался в Самару под командование только что прибывшего туда подполковника Каппеля. Сопротивление чехов большевистской власти нарастало, словно снежный ком. Поручик Швец, впоследствии героически прославивший себя, во главе двух батальонов с налета взял Пензу, разоружил Красный гарнизон, захватил арсенал, арестовал местный совдеп и стал с боями продвигаться дальше, на восток. Батальоны Швеца фактически подали пример своим собратьям. 30 июня формированиями чехов была взята Самара, 4 июля Уфа и Омск, Верхнеудинск, где пребывал полковник Гайда, командующий 2-й чешской дивизией. Одновременно с выступлением чехов к ним присоединились офицерские организации, в частности, «Белая Россия» с центром в Омске, которые начали формирование добровольческих частей. Выступление чехов послужило толчком для создания сибирской армии, соответственно, за Уралом, а на Волге – народной армии. Красные командиры в Самаре не замедлили разбежаться при появлении вооруженных чехов под командованием русского офицера Степанова. Власть в городе поменялась, во главе встали эсеры, однако многие русские офицеры не вознамерились служить их интересам. Штабс-ротмистр Бекетов громогласно высказался по этому поводу. «Мы не хотим служить эсерам, мы готовы драться и отдать жизни только за Россию». В этот трудный момент Каппель принял на себя командование молодой народной армией. Однако многие офицеры перебрались в Уфу под крыло недавно сформированного в Омске сибирского правительства. После занятия Самары подполковник генерального штаба Владимир Оскарович Каппель сформировал небольшой отряд из добровольцев, преимущественно офицеров, численностью 350 человек. Отряд включал в себя сводный пехотный батальон капитана Бускова, две роты, 90 штыков, эскадрон конницы численностью в 45 сабель штабс-капитана Стафиевского, волжская конная батарея капитана Вырыпаева включала в себя два орудия и 150 человек обслуги. Такими силами Каппель двинулся совместно с чехами под командование Степанова на Сызрань. Результат похода был ошеломительным. Сызрань взята стремительным натиском каппелевцев. Полковник Гайда, как человек прозорливый, резко приостановил продвижение чехословацких сил на восток и повернул 2-ю пехотную дивизию против большевиков, двигаясь по Транссибирской магистрали в обратном направлении на запад. Падение советской власти в близлежащих к трассе городах поражает. Наконец Гайда занял Тюмень, а затем и Екатеринбург. Одновременно с этими событиями. Оренбургские казаки во главе с атаманом Дутовым свергли красную власть. Уральское казачье войско под командованием полковника Ульяновского, которое до этого времени упорно не пускало к себе большевиков, вооружилось поголовно от стариков до детей и выступило на защиту своих земель от коммунистов. В течение 2-3 недель ситуация от Волги до Владивостока резко изменилась, причем не в пользу большевиков.